Ведь удивленную усмешку. Его таланты погибнут под рясой. И знаешь, я сильно сомневаюсь, что Герлуин стал бы возражать против такого воровства. Удайся оно. Но теперь, когда затея провалилась, он, боюсь, спустит с тутила шкуру. Хью встал, собираясь уходить, и широко потянулся, разминая затекшие мускулы, еще не отошедшие от долгой езды верхом. «Я пошел домой. Тут нет во мне нужды, покуда не придет Альтхельм, чтобы указать пальцем на беднягу Тутила. А ты уверяешь, что он придет к вечеру? Так скоро я все равно не поспею. Короче, если я понадоблюсь, пусть все остается до завтра». Катфаэль проводил друга лишь до выхода из травного сада, ибо у него были еще кое-какие дела. Брат Винфрид, здоровенный молодой детина, стоял у края овощной грядки, облокотясь на лопату, и провожал взглядом фигуру тщедушного человека, только что свернувшую за угол живой изгороди и исчезнувшую в направлении большого монастырского двора. «Что это брат Джером вынюхивает подле твоего сарайчика?» — спросил брат Винфрид, пришедший в сарайчик уже под вечер, дабы поставить лопату на место. «Джером?» — равнодушно отозвался Катфаэль, растирая в ступке траву, предназначенную для микстуры. «Обычно он сюда не заглядывает». «Была охота», — сказал брат Винфрид, по своему обыкновению не выбирая выражений. «Небось, хотел вызнать, что тебе шериф рассказывал». Несколько минут он стоял у самого входа, пока не услышал, что вы собрались выйти. Тут он сразу взял ноги в руки и наутек. Как пить дать, на свой счет он ничего хорошего не услышал. «На свой счет он не мог ничего услышать», — сказал Катфаэль. «Да и вообще ничего для него интересного». Реми Перти настроился было уезжать в тот самый день, когда в аббатство неожиданно прибыл граф Лестерский. И это заставило Трубадура переменить планы и отменить свои распоряжения, ибо Бенецет и Дауни уже принялись укладывать вещи. Хромавшую лошадь подлечили, и она была готова продолжать путь. Однако теперь, когда само провидение привело в монастырь этого могущественного графа, явно имело смысл повременить с отъездом и выяснить, какие в связи с этим открываются возможности. Дело в том, что Реми не был лично знаком с графом Честерским, и насчет радушного приема со стороны Ранульфа у Трубадура не имелось никакой уверенности. С другой же стороны, Реми пришел к заключению, что, судя по слухам, Роберт Бамон – человек весьма образованный и знает толк в музыке. Как бы то ни было, граф Лестерский здесь, он остановился в том же самом странноприимном доме аббатства, и они трапезуют за одним столом. Зачем же упускать такой случай и ехать в дальние края, причем еще неизвестно зачем? В итоге Реми решил воспользоваться сложившейся ситуацией и продемонстрировать свои таланты во всей красе. А уж если он постарается, ему будет что показать. Пенецет служил у Реми давно и прекрасно знал свои обязанности в подобных обстоятельствах. Он тут же втерся в доверие к хлопотавшим на конюшне сквайрам графа и держал ушки на макушке, стараясь выяснить вкусы и пристрастия их господина. Полученные сведения весьма обнадеживали. Такой покровитель мог обеспечить Трубадуру полную безопасность и сравнительно роскошную жизнь, а также работу по душе. Вызнав на конюшне все, что нужно, Бенецет отправился обратно в странноприимный дом и по пути заметил брата Жерома, который, опустив голову и весьма поспешно, вышел из-за изгороди травного сада. У Бенецета сложилось такое впечатление, что брат Джером весьма взволнован, и ему не терпится поделиться с кем-нибудь своими беспокойными мыслями. А таким человеком для брата Джерома мог быть лишь приор Роберт. Само собой разумеется, Бенецет даже походи не хотел упускать возможности узнать что-нибудь такое, что при случае могло послужить ему на пользу. Он замедлил шаг, проследил за Джеромом и пошел за ним в здание монастыря. Приор Роберт находился в дальнем конце скриптория. Он стоял перед устроенным в нише шкафом, где хранились церковные книги. Брат Джером быстро подошел к приору и принялся излагать ему все, что узнал. Бенецет проскользнул следом и затаился в темной кабинке, где его было совсем не видно. Как нельзя кстати, уже стало смеркаться. Да и монахи, которые занимались здесь чтением и перепиской рукописей, уже оставили свои труды, предоставив приору Роберту лично убедиться в том, что все книги поставлены на свои места. В наступившей тишине голоса звучали вполне отчетливо. Брат Джером сильно волновался, но голос приора Роберта, который так не любил слушать кого бы то ни было, звучал ровно и величественно. Бенецет подумал, что кое-что полезное подчас можно обнаружить в самых неожиданных местах. «Отец приор», — сказал брат Джером со смешанным чувством гнева и удовлетворения. «Я узнал нечто такое, что должны узнать и вы. Кажется, отыскался некий человек, который помогал переносить ковчежец святой Уинифред из храма на повозку с лесом для Рамсейской обители. Сделал он это по неведению. Его попросил помочь один из братьев нашего ордена. Так вот, этот человек сказал, что может узнать того монаха, и как раз нынче вечером он придет в монастырь. Святой отец, почему нам об этом никто даже словом не обмолвился?» «Это мне ведомо», — снисходительно и вместе с тем величественно промолвил приор, закрывая дверцу стенного книжного шкафа. «Милорд Аббат рассказал мне, а не оглашалось это, дабы не спугнуть преступника». «Но, святой отец, понимаете ли вы, что это значит? Стало быть, именно порочность человеческая заставила святую Уинифред уйти из-под нашего попечения. К тому же я слыхал, как было названо имя этого нечестивого вора, который осмелился нарушить покой нашей святой покровительницы. Подумать только, сама невинность, рамсейский послушник Тутила». «Этого мне не сказали», — недовольно заметил приор Роберт. «Наверное, потому что аббат не хотел обвинять человека до того, как свидетель определенно укажет на злодея. Остается лишь подождать немного, и мы получим все доказательства». «Святой отец, какое чудовищное преступление! И как тут следует наказать преступника? Да за это на него должны обрушиться все громы небесные и испепелить его на месте». «С возмездием можно и не спешить», — заметил приор Роберт и направился к выходу. Неуклюжий брат Джером последовал за ним. «Но возмездие свершится неизбежно. Часа через два злодей получит по заслугам». Мстительные причитания неудовлетворенного брата Жерома затихли у южного выхода из монастыря. Бенецет вышел во двор, постоял, обдумывая услышанное, затем неспешно двинулся в странноприимный дом. Этим вечером забот у него немного. Он и Дал не отдыхали, так как Реми собирался вместе с графом трапезовать у аббата, намереваясь сделать первый шаг в поисках покровителя. Слуги ему там не нужны, так как хотя музыка и не помешала бы после окончания трапезы, но девушка-певица едва ли подходящее развлечение для покоев аббата. Так что вечером слуги были свободны и могли заняться, чем заблагорассудится. «Мне нужно тебе кое-что сообщить», — сказал Бенецет Дални, которая сидела с Ребеком подле одного из факелов. «Нынче вечером за твоим Тутило начнется охота, и лучше бы ему избежать ее». И Бенецет рассказал девушке все, что подслушал. «Ты уж, пожалуйста, предупреди его», — сказал он дружеским тоном, — «пусть постережется. Возможно, это явится лишь отсрочкой, но и отсрочка бывает весьма кстати. Надеюсь, у него хватит ума что-нибудь придумать или, скажем, убедить свидетеля изменить показания. Сама посуди, зачем мне желать этому парню худшей беды, чем он сам на себя накликал?» «Тутило не мой», — сказала Дарья.